«Что это?» — на рассвете спросил Алексей. Банька все еще берегла живое тепло, но по полу уже крался мороз, и на стеклах наросли морозные лилии, отпечаток рая на влажной пленке земного бытия. В этом льдистом свете Сашкино лицо казалось тонким, прозрачным. Она сжимала в ладонях зеленоватую чашу. Чаша роняла изумрудные отблески на Сашкину грудь и колени. Это чаша мира. Она запомнила нашу любовь. А без этой ночи чаша мира была бы не полна? Улыбнулся Алексей. Помоги мне. Сашка раскалила на углях кочергу и протянула Алексею. Там, на шее, под волосами есть метка. Маленькая коронка. Это коготь зверя. Выжги его. Когда все было кончено, Сашка протянула ему два блестящих кольца на ладони. «Давай обменяемся кольцами. Это не просто подарок. Это благословение. Человек, который подарил их мне, сказал, что я обязательно найду Грааль и встречу любовь». Затаив дыхание, Сашка надела на его руку стальное кольцо. На гладкой поверхности заиграл золотистый рассветный блик. «Не обещаю тебе, Саша, золотой судьбы. Все мое богатство — лес да Дели. Но сталь крепче золота». Он надел на ее палец узкий стальной поясок. Сашка всмотрелась в отполированное до блеска стальное колечко, подышала на него и поцеловала Алексея в губы.